Я думала, баллончик был единственный раз, когда Поттер получил не заклятием за свои дела. Ну, знаешь, Петти, парень избалован в конец, сам теперь огребает. Я из него сделаю правильного мужика. А где ты, Фил, взял машину? Тут с Снейпу стало интересно, откуда же взялся автомобиль, ведь Фил признавал только джипы, фургоны и грузовики. У сослуживца одолжил. Стив Хокинс отличный мужик. Он во Вьетнаме от начала до конца отслужил. Ему ступню отстрелили из Калашникова, а он не сломался, умом не двинулся. Сейчас инструктор в своей автошколе. Я попросил его, и он не отказал. Кстати, Сев, свари ему свой фирменный обезболиватель. Его смена погоды каждый раз мучает просто. Двумя днями ранее. Вот смотрю я на тебя, Джеймс, и не понимаю. Вот куда ты раму затвора потерял? Я же говорил, всегда разбирать собирать на тряпке. Акция. Джеймс был сконфужен. Сколько раз он пытался превзойти отставного вояку, но пока еще не все давалось так легко, как Снитч. Первый год своей карьеры игрока он провел охотником, носясь над полем с красным мячом. И только зимой, на третьем курсе, его перевели в ловцы. Тогда он стал почти звездой, его обожали, на него надеялись и признавали его заслуги. Но теперь ему было сложно что-то не уметь. Хотя анимагия тоже давалась с трудом, рядом были такие же неопытные друзья. Фил же лучше него разбирался во всех этих частях, калибрах и правилах обращения с оружием. И это печалило. А скажи, Джей, вот ты в ордене каком-то сражаешься, борешься, ты задумывался, что ты потом делать будешь? Что? Да я в мракоборцы пойду, чтобы больше не было темных магов. Буду следить за ними. Молодец, неплохая позиция. Вот только боюсь я, что недолго мир этот будет. Это еще почему? Да без Волдеморта все эти ублюдки разбегутся по углам и будут там сидеть. Я бы на это не рассчитывал. Чтобы не было войны, надо либо всех побежденных вырезать, чтобы боялись повторения, либо перевоспитать. У вас же в Англии маглорожденные для некоторых как кость в горле, так? Ну да, и что? А то, у вас в Хаге, я так понял, ни магов к магловскому миру не приучают, ни маглорожденных к магомиру не адаптируют толком. Вот и растет непонимание. Тут надо на умы воздействовать. Ага, так слизеринцы и послушались чужого мнения, не клей ярлыки не думая. Если себя накручивать против кого-то, то можно в мерзейшую тварь превратиться. Был у нас такой сержант, Эндрю Скотт. Накручивал себя, ярость в себе будил. Потом совсем с ума сошел. Вьетнамцам специально головы откручивал, ожерелье из ушей носил, на своих бросался. Страшный мудила был. А что с ним стало? С другим сержантом стрелялся. С Люком Делира. Убили друг друга. Странно, правда, что потом их тела куда-то очень быстро увезли. БРРР. Жутко. Вот так, надо быть осторожным. Ладно, давай доставай колу и чипсы, я новую кассету принес. Фильм «Дуэль». В прокате хвалили. А как же стейк? Я вчера не все мясо съел. Ну, давай. На этот раз у тебя получилось недурно. Вот только помидоры ты криво режешь. Практики надо больше. Когда Джеймс научился правильно стартовать на горке и параллельно парковаться, Фил начал гонять его до разных кафе и магазинов. Прожив столь немало практически полностью в магловской среде, Поттер уже недурно ориентировался. Поэтому с расчетом деньгами и заполнением продуктовой корзины не было проблем. Хотя такая жизнь была немного сложной, все же было очень интересно. Надо запомнить эти мгновения, и когда будут дети, подарить им эти же ощущения. И друзьям подать пример. Например, Люпину было бы неплохо найти работу у маглов. Чинить машины или бытовую технику. Джеймса Поттера учила жизнь, в лице Фила Кассиди, и научила кое-чему. Пес, думаю, пасхальные яйца видны, пс. Вот на чем Джим постигал искусство вождения. http://www.statitsargurus.com/magiscity2011.09.23.07.1968 Plymouth Valiant Pits 857139986663825352 IPEC. Утро в трейлере Фила Кассиди разорвало пение Билла Хейли. Заводная мелодия, хитрый хозяин заранее повернул ручку на полную громкость, подняла с постели Джеймса Поттера, да так, что наследник древнего славного рода, прикусив язык, произнес несколько очень непечатных слов. Паниковать, как в первые дни, он не мог и теперь возмущался, но недолго, бывший вояка не располагал к жалобам. «Поднимайся, Джей, скоро заедет мой приятель, познакомлю, как ты хотел». «Завтрак у Снейпа, если хозяева будут добры, бегом, бегом». Сон словно рукой сняло. Сегодня Джейм смог увидеть натурального рейнджера. У выхода со свалки стоял не новый Додж Монако. На взгляд Джеймса было странным, чтобы герой, мастер своего дела и обеспеченный человек ездил на такой машине. Белый универсал с коричневыми полосами больше подходил большой семье, с кучей детей и собакой в багажнике. Но внутри сидел необычный человек, довольно крупный негр, с прической в виде кучи косичек и странным шрамом через правый глаз. Образ довершал джинсовый жилет и фиолетовые спортивные штаны. Перекинувшись парой слов с Филом, рейнджер повернулся к Джеймсу, чехротак, протянув руку. Но, увидев выражение лица Поттера, добавил: «Не бойся, это рейнджерская кличка. Сам я Джозеф Гринт, для друзей Джо. Приятно познакомиться», Джеймс подумал и спросил: «А чем занимаются рейнджеры?» «Ну, я просто не знаю, что вы обычно делаете». «Что?» Фил не стал брать на себя роль ректора. «Ладно, расскажу», и, повернувшись, продолжил рассказ. Движение рейнджеров зарождалось в Техасе, но теперь рейнджерская сеть охватывает всю Северную Америку. Рейнджеры – свободные и самообеспечивающие себя единицы. Однако мы все обязаны защищать материк в случае ситуации центрирования. Это может быть как эпидемия болезни, так и война. Мы обязаны будем прийти на помощь. Рейнджеры – единственные гражданские маги, не считая ученых, которые могут уходить в арки. «Какие арки?» – спросил Джеймс. «Особые порталы», – влез в беседу Фил. «Их независимо друг от друга создали разные маги, в разных частях света. Представляют из себя порталы в иные миры. Тут не все просто», — заметил Джо. «Они используются для путешествия в мир тумана. Другие миры не так хорошо изучены. Каждый кандидат в рейнджеры должен пройти испытание. Пользуясь только своим снаряжением, хоть волшебным, хоть магловским, надо добыть свою первую протоплазму. Что там, в мире тумана, вокруг только туман и каменистая почва, похожая на асфальт. Воздух есть, но очень тяжелый. И там живут клисаны, неземная форма жизни из кремниевых соединений и других элементов. Их мы там стараемся поразить, ради протоплазмы». «Протоплазмы? Ну да, она похожа на желе. Очень ценится среди зельеваров. Но первый кусок всегда центру рейнджеров при арке». «Именно так. Значит, в этих сумках протоплазма?» «Конечно. Везем Северусу. Он ее в дело пустит. А что с ней можно делать?» «При умелой добавке нужных компонентов, из этого желе можно сделать стимуляторы, очень мощные и почти безопасные. Например, Джагар делает тебя максимально устойчивым к болезням, а Сижа концентрирует адреналин, улучшая реакцию». В дальнейшем Джеймс узнал о том, что арка есть и в Британии, но не используется. «Этот артефакт опасен тем, что упавший в нее человек может попасть куда угодно. Вход в мир тумана осуществляется специалистами, и мало кто может самостоятельно настроить арку как надо. Рейнджеры, как оказалось, распределяются по склонностям. Рейнджеры, торговцы в основном торговали, пользуясь отсутствием транспортного налога и пошлин, изредка собирая протоплазму в ином мире. Как правило, они происходили из богатых семей, прибавляя себе, таким образом, денег. Рейнджеры-воины, как правило, были умелыми бойцами, и кроме рейнджерских дел чаще всего или мотались по миру, истребляя преступников и опасных тварей, или служили в силовых структурах обоих миров. И были рейнджеры-пираты. Обычно это были преступники, которые зарабатывали на протоплазме деньги для покрытия своих нужд. Впрочем, их часто истребляли либо другие рейнджеры, либо они сами грызлись между собой. Самого Джеймса, по словам Джо, вполне могли бы признать рейнджером-воином. Борьба с темным лордом, новые навыки, а не магические способности. Но может быть и не так. Верховный совет всегда изучает новичков вдоль и поперек. А учитывая всю бравую молодость мародеров, там найдется достаточно аргументов для класса пират. А пираты не любимы другими рейнджерами. Да и сами пираты плохо уживаются между собой и видят друг в друге конкурентов, которых и убивают. Кстати, Джей, Фил решил разбавить мысли Поттера, сегодня должна прийти посылка от одного умного человека, доктора Брауна. Он собрал суперское радио, которая ловит все радиостанции на всей планете, и даже ловит музыку из прошлого и будущего. Как это? Просто он одержим идеей создать машину времени, и попутно у него выходят некоторые интересные изобретения. Я даже не знаю, маг он или магл, но он – талант. Ну, попробуем, когда оно придет. Даже интересно. Слушайте, парни, вы слыхали новость? Магическая конфедерация Северной Америки наконец-то приобрела лицензию на производство автомобилей у Крайслера. теперь для магов будут делать машины с интегрированными возможностями. Круто, да, вот так новость, это надо отметить. Да я сварю буншайн ради такого. За разговорами пролетело время и расстояние. Возле дома с ней по Поттер немного напрягся, хотя с ней приспас их слили, но старая вражда не могла быть забыта легко и сразу. Все же сейчас Джеймс осознавал, что он не просто наплевал в колодец, он туда прямо-таки наблевал, а теперь он пьет оттуда чистую воду. Ну как не сойти с ума от всех этих сложностей? Однако дома было тихо, Снейп перечитывал какой-то пергамент, и его лицо было крайне мрачным. При виде гостей он убрал письмо в карман и пригласил всех на чай, однако озабоченность не покидала его лица. После получения протоплазмы и возвращения женской половины в доме стало живее. Лили и Джеймс ворковали на втором этаже, Гринт и Кассиди соревновались в количестве анекдотов перед Петунией, а Северус с ней подошел о чем-то поговорить с портретом матери. Только к 16:45 компания приехавших вернулась на свалку, где Фил, источая радушие, накрыл стол с выпивкой. Правда, Джо обратил внимание, что Кассиди весьма часто подливает Джеймсу бренди и подначивает пить, а это было не похоже на Фила. Когда Джеймс вырубился на полу, Фил, пошарив в столе, достал банку колы и пузырек с зельем. Ничего не говоря, он выпил залпом зелье, а потом и газировку, и через 5 минут был уже трезв. «Ну и зачем ты напоил парня, а Фил, ты же всегда против насильного вливания?» «Извини, Джо, но так надо». Сев просил зайти к нему поскорее, и без парнишки. «Это связано с письмом или сегодня день совпадений?» «Скорее всего так. Я скоро, а ты побудь тут. Если Джей спросит, то я у Хокинса покупаю взрывчатку. В 8 вечера, ну а когда, он поверит, привычен. Ладно, я мигом. Ок». Появившись возле крыльца, Фил быстро пошел в дом. Сев был явно взволнован, иначе и быть не может. На кухне Пет вместе с Северусом сидели, словно в ожидании. В ожидании беды или злого рока. В ожидании плохих новостей, которые может сообщить портрет, домовик или гость. Впрочем, гость, не услышав ни слова на свое появление, решил начать первым. «Ха-ха-ха, послушайте, я надеюсь, что все не так, как вы думаете. Вот ты, Сев, реально думаешь, что это случилось?» «Вполне, ведь этот олух легко мог заиграться. Он, как и вся их компания, никогда не видит граней разумного. Но, Северус, — спросила Петуния, — ты считаешь, что Люциус не ошибся?» «Я имею в виду, что это мог быть кто-то другой. Не знаю, не знаю. Люциус не стал бы шутить с такими вещами. Тем более, сейчас, когда там уже почти разразилась война, на портрете появилась Эйлин. Ее лицо было печальным и задумчивым. Обведя всех взглядом, она произнесла страшную фразу. Фразу, которая не оставляла надежды на спокойствие и мир. «Сынок, все действительно так и есть. Вчера пожиратели смерти поймали человека из Ордена Феникса. Малфой не лгал и не ошибался. Это действительно Сириус Блэк. https://www.somy.magiscity2010.08.20.29.13.1968.1964.7.9.8.6.5.8.1.12.1.39.ipec. Машинка Джо Гринта. Собрание ощутило дискомфорт. Известие о пойманном Блэке явно говорило, что в Британии накаляется градус войны. Если ранее стороны не так сильно реагировали друг на друга, то теперь стало очевидно. Темный лорд заметил оппозицию и реагирует на нее. Из рассказа Эйлин стало известно, что Сириус Блэк, раздосадованный пропажей своего друга, решил самостоятельно поквитаться с пожирателями. Несколько раз он пытался поймать кого-либо из них в ходе рейдов, но удача не улыбалась наследнику Блэков. Все предполагаемые пленники либо быстро скрывались, либо отвечали заклятиями. А Уолдин Макнир даже попал Круциатусом по юному мародеру, только присутствие рядом Аластера Грюма помешало пожирателю сделать что-либо еще. Однако Сириус не остановился. Пропустив мимо ушей увещевания Дамблдора о необходимости быть осторожным и требования Грюма о постоянной бдительности, он решил попробовать себя в качестве шпиона. Но дома чистокровных были защищены самым лучшим образом, плюс многие из них не брезговали нестандартными методами защиты. Плотоядные заросли, шведские болотные сирены, чары головного тумана, чистокровные, сами того не зная, следовали магловской пословице «мой дом, моя крепость». Однако Сириусу все же повезло. Однажды в лютном переулке он узнал из разговоров торговцев темными артефактами, что в полумагической деревне Мастерсгюли некие волшебники выкупили один старый дом, достаточно большой и крепкий, и что именно туда частенько наведываются проверенные люди от торговцев, посылать домовиков на такие встречи среди магов считалось идиотизмом и признаком неуважения. Запомнив описание дома, Сириус решил отправиться туда. В ордене эту информацию никто не узнал. Блэк решил, что самостоятельно сам все сделает, найдет Джеймса, победит всех врагов и получит славу великого воителя. Поэтому даже Питер не удостоился правды, вместо этого бродяга чего-то пошутил и отбыл в только ему известном направлении. 2 дня он дежурил возле дома в деревне, маскировался под собаку, вынюхивал и прислушивался. Это действительно была точка пожирателей, где они покупали всякую мерзость для всевозможных зелий. Сириусу даже стало интересно, кто варит зелья для приспешников Волдеморта, если Нюнчик убежал. Хотя это значения не имеет, ведь только храбрый добьется успеха без всяких отваров. На точке, как правило, появлялись разные торговцы. Впрочем, могло быть так, что все это многообразие посланцев на самом деле результат оборотного зелья. А вот из стана темного лорда приходила Беллатриса Лестриндж с мужем. Иногда появлялись Малфой или незнакомый мужик с землистой рожей и сальными волосами. Откуда только взялся такой, но не бывает постоянного везения. На 3-й день Сириус попался. Будучи уверенным, что его никто не видит, он превратился обратно в человека в лесочке рядом с домом. Достав из тайника приватизированные у одного магла бутерброды, он устроился поесть и получил ступифаим в голову. Очнулся он в доме, связанный, а рядом на стуле примостилась дорогая Белла. «Ну, здравствуй, кузен мой дорогой. Вижу, ваш клуб любителей грязнокровок продолжает трепыхаться. Не волнуйся, вам осталось недолго. Эту ночь ты не забудешь. Эй, злей, иди сюда». В комнату вошел Сальноголовый. На его серой роже не было видно эмоций, но глаза смотрели на Сириуса, как на бабочку, пришпиленную булавкой к альбомному листу. В Америке Снейп мучительно думал, как поступить. Конечно, он не питал добрых чувств к Сириусу Блэку, но ведь для Регулуса это будет ударом. Родная кровь, не вода. Но что делать? Я извиняюсь, не врубаюсь. Фил отошел от раздумия и дал волю языку. Если этого Блэка поймали, то велик шанс, что скоро его и спасать не понадобится. Вытянут все, что есть, и прибьют. Да еще и голову ордену пришлют в коробочке. Фил, встрепенулась Петуния, как ты можешь так легко об этом говорить? Петя, извини меня, конечно, но опыт мне подсказывает, что пленных разные ОПГ долго не держат. Но ведь есть надежда. Надежда есть, промолвил Сивирус. Люциус писал, что Блэка будут использовать в каком-то эксперименте, который связан с зельями для подчинения разума. И речь идет не о простой амортенции. Возможно, мы имеем дело со связующим зельем, которое подобно Империусу. Послушай, Сев, такие зелья крайне сложные и дороги. Не всякий зельевар замахнется на такое. А даже если и решится, то у тех 3 зелий, что я знаю, есть маленькая заковыка. Туда надо добавить или лаосский синий кувшиночник, или норвежский ташт, а они не транспортабельны. Фил, я это понимаю, но есть доля вероятности, что лорд сам попытается сделать это. У Снейпа запершило в горле, но он продолжил. Если сварить такое зелье, то перед лордом откроются новые возможности, а Блэк ему нужен как тестер. Если идея удастся, то так они получат дом Блэков и... Как это возможно? Все обернулись. В дверях стояла Лили, с широко раскрытыми глазами взиравшая на собрание. Похоже, что пленение Блэка уже не было тайной. Как это возможно? Все обернулись. В дверях стояла Лили, широко раскрытыми глазами взиравшая на собрание. Наконец Фил, собравшись с мыслями, решил ответить. Так-так, вижу, что чары Сева не работают. Сама сняла или эльфа попросила? Вкратчиво поинтересовался он, прикидывая в уме, как действовать потом. Он мне показывал, как снимать это заклятие, достаточно резко ответила будущая мать. Почему я узнаю о том, что близкий человек попал в беду случайно, а не от вас? Почему я узнаю, что его брат Регулус жив и где-то прячется? Вы все знали и молчали, покрывали этого труса, небось, сами его припрятали где-то? Да как? Стоп! Рявкнул Снейп. Удостоверившись, что речь Лили прекратилась, он заговорил. Дорогая Лили, вообще-то подслушивать не слишком хорошо. Можешь узнать слишком неприятные вещи. Взглянув на Петунию и Фила, он продолжил. Во-первых, да, Рега я спрятал. В надежном месте. Там, где его не найдут самые сильные маги и мощнейшие артефакты. Где вполне неплохо и хватает дел. Во-вторых, не надо тут рассказывать сказки. Сириус Блэк не слишком-то горевал о брате. Стоп, опять жестом остановил Северус, пока Лили не начала снова. Мне докладывал Кикимер. Старший братец даже не удосужился узнать, что произошло с Регулусом. Просто принял это и даже не моргнул. Очень милые братские отношения, правда? Издевательски промолвил Снейп и продолжил. А ведь Рек каждый раз меня выспрашивает про родных, и про Нарциссу, и про Беллу с Андромедой, и брата не забывает. Я даже не представляю, что ему сказать. Эй, Риджи, прикинь, твоего брата поймали. Собираются зельем зомбировать или оборотнем скормить, подражая голосу шута продекламировал Северус. А мне теперь не ясно, что делать, промолвил Фил. Велик шанс, что со дня на день его будут. Ладно, не для женских ушей. А с Джейм что делать? Ведь бросится спасать дружка своего. Вы обязаны ему сказать. Воскликнула Лили, но глядя на скептический вид человека, который по оговоркам Сева был весьма жестким, перешла на мольбы. Мы же помощь хотим. Ну не могу я утаивать от него эту тайну. Сириус его друг. Прошу вас, умоляю. И она сползла на пол в плаче. Однако Фил не впечатлился. Похоже, придется подтереть память, молвил он, доставая палочку из кобуры на ремне. Но Северус неожиданно ему помешал. Постой, Фил, не надо. Прошу тебя, как друга. Нельзя беременным память корректировать. Не надо. Послушай меня, ладно, эти голубки, конечно, хороши по-своему. Мне приятно, что они живут, а не носятся с палочками за бандой расистов. Но если она проболтается Джеймсу, то тогда у нас будут проблемы. А так все будет легко и не опасно. Фил, ты же сам говорил, будь человеком, или станешь ростбифом. Ты же говорил, что Поттера изменил. Ведь ты был сержантом. Ты умеешь перенаправлять людей. Давай просто договоримся с Поттером. Ну, сержантом я стал за 2 месяца до демобилизации. Но раз ты так считаешь, Пети, дорогуша, отведи сестру наверх. Мы пока обсудим некоторые вопросы. Петуния молча встала и, подняв младшую сестричку с пола, как в детстве, увела ее. На лестнице Лили думала вернуться, но Пет быстро завела ее к себе в комнату. В комнате Петунии. Поплакав, Лили поднялась с кровати, но сразу села обратно. Голова кружилась. Похоже, растущий внутри малыш понемногу креп и влиял на нее. Но ей все же требовалось выговориться, чтобы не отравлять ребенка плохими мыслями. Ну почему, Пет, почему этот солдафон тут шатается? Почему готов все сделать, как он желает? Как Сев мог подружиться с таким монстром? Как? Успокойся, Лили, успокойся, молвила Петуния, поглаживая сестру по голове. Он просто желает вам добра. Да, он требовательный, да, порой резкий. Но и ты пойми, ведь Джеймс будет переживать за Сириуса, будет, и бросится его спасать. Но ведь нельзя лезть в воду, не зная дна, надо подготовиться. Но он хотел мне память стереть. Глаза младшей Эванс, ныне Поттер, вновь стали влажными. Как так можно? Да, Лили, это плохо. Но все волшебники так поступают, к сожалению. Ведь в вашем министерстве целый штат таких людей, которые стирают память тем, кто видел магию. Иногда без причины даже. Как нашего дядю Эйса. Ведь он был рад за тебя, приносил ромашки и пионы. А когда тебе стукнуло 11, он вдруг стал забывчивым, нервным и подозрительным. Стал забывать свой возраст и как они с папой раньше развлекались. Понимаешь, о чем я? Увидев кивок, продолжила. А ведь это наш дядя, который лучше всех умел держать тайны в себе. Он легко принял бы всю твою магию. И как с ним обошлись? Разве Кассиди умеет правильно стирать память? Я не хочу быть, как дядя Эйс. Он не тронет тебя. Они будут действовать по-другому. Прости меня, Петуния, я создаю проблемы. Мы с Джеймсом. Подожди, Лил. Тут Петунии стало ясно, что пора приободрить сестренку, которая совсем расстроилась. Да никаких проблем, мы же близкие люди. Даже Джеймс не такой задиристый, как раньше. Просто вам надо было сменить среду общения. И не бойся, мы не дадим вашим друзьям погибнуть. Да ты же знаешь, как Фил Джеймса тренирует, а сколько он умеет. А его друзья, тот же Джо, они, если надо, пинками разгонят этих мерзавцев. И Вальдемарта, и вашего башка Белобородова. Ишь, ты, вздумал, вчерашних детей под проклятие посылать. Он за это ответит. А ты и жить будешь, и все у тебя получится, и малыш родится здоровым. Ты только не плачь, не тревожь себя. А Мерлин, Пет, спасибо тебе за все. Я, всхлип, я была такая дура. Думала, что все знаю и всех понимаю. Так стыдно. Ничего страшного. Главное, верить в лучшее. Профессор Дамблдор так говорит. Тут он прав, конечно, но мы будем и верить в лучшие, и делать все на отлично. На кухне Фил положил палочку обратно в кобуру, взял из холодильника банку с арахисовым маслом и начал искать в шкафчиках хлеб, а Снейп молчал. Дождавшись, пока отставной вояка доест все, он все же сказал: «Понимаешь, Фил, мне надоело все время что-то утаивать, замалчивать, прятать. Лили и так нервная, не надо ее пытать неизвестностью. Ладно, ты прав, я не собирался кидать Джея в бой, но если этому быть, пусть он идет со мной, а не в одиночку. Когда ему все рассказать? Сегодня. Не будем откладывать. Я думаю так, если Поттер прислушается к нам, значит, ты сделал из него человека. Если будет истерить и лезть на подвиги, стираем память. И Лили тоже, если придется. Эх-хе-хе, ну ладно. У тебя есть зелье для отрезвления? Да, есть немного. Стоп, ты его напоил? Только ради того, чтобы к тебе попасть быстрее. Не волнуйся, с ним Джо. Он его привезет сюда. Экспекто патронум. Из палочки вылетел белый дым, который сформировался в большого змея. И тогда хозяин сказал фразу послания: «Джо, хватай Джея и вези его в дом Снейпа, быстрее». И светящийся змей исчез. Фил начал дальше мазать масло на хлеб. Очень вкусное попалось. А Снейп пошел за зельем. Он никогда не держал их на кухне, чтобы случайно не выпить, спутав с чем-либо. После того, как Поттера привезли и протрезвили, его просветили, в чем дело. Джеймса Вести о Сириусе ошарашили, как удар быка, ведь раньше ему казалось, что с ним и его друзьями ничего не случится. Они гуляли по ночам с оборотнем, задирали весьма опасных персон в школе, тайком исследовали запретный лес, ускользали от пожирателей смерти. И тут такой удар. После жизни рядом с отставным воякой Джеймс по-новому смотрел на опасности. Наверное, друзья удивились бы, узнав, насколько он изменил свое мнение о приключениях. Умирать или становиться калекой он не спешил, ведь негоже ребенку расти без отца. «Поттер, ты здесь?» – спросил его Северус. «Ты уже 10 минут молчишь». «А, не, ничего. Просто. Просто я задумался. Не знаю, что делать. Теперь». «Так, молодой», – слово взял Фил. «Мы с ребятами прикинули, если твоего друга в ближайшее время не прибьют, то мы организуем спасательную операцию. Спасем твоего дружбана. Но учти, если его успеют опоить зельями, то все, нет Сириуса. Уж извини за откровенность, но спасать зомби я не стану, и тебя не пущу. Ребенок родится, что Лили будет делать без тебя?» «Хо, хорошо, я понял». На Поттера нашла некоторая апатия, на смену деятельной работе мозга. «Мне что-то плохо, голова кружится. А как мы узнаем, что Сириуса можно спасти?» «Это предоставь мне», — заявил Северус. «Люциус нам поможет, ведь он породнился с Блэком после того, как женился на Нарциссе. Поэтому поможет, как сумеет». На следующий день из Англии на перегонки пришло несколько известий. Сперва от портрета Эйлин, потом домовики принесли послание от Малфоя. Выходило, что Блэка перепрячут в порту Саутгемптона. Склады компании Ринка с замороженным по постановлению суда имуществом были опечатаны и взяты под символическую охрану. Именно на одном из складов и устроили новый штаб пожирателей смерти. Люциус писал, что склад присмотрел новый, но уже уважаемый член гвардии Темного Лорда, Злодеус Злей. Откуда он взялся и почему пользовался таким доверием у самого лорда, Люциус не знал. Впрочем, то, как приветливо вела себя с этим типом Беллатриса, говорила, что мужик весьма опасен. Самый крайний склад приспособили под свои нужды, наколдовали защиту от маглов, поставили лабораторию и все. Сириуса разместили в подсобке, погрузив его в сон. По совету с ней Покикимер целый день мотался вокруг складов с фотоаппаратом, снимая все вокруг. Для настройки портала требовалось точно знать место прибытия. Портал создать сложно, но ректор Мангва обещал помощь. Несмотря на строгость нрава, он был добрым человеком, который не мог отказать людям, тем более, в такой важной просьбе. Когда Джеймс узнал, что Сириуса он все же отправится спасать, он едва не прыгал от радости. Хотя он не собирался бросаться в пекло наперекор мнению разумных людей, все же чувствовал тяжесть на душе. Если он не спасет Сириуса и даст ему умереть. В последний раз так плохо ему было, когда умерли родители. Только наличие рядом друзей спасло от необдуманных поступков, вроде суицида. И теперь, когда он видел Фила и Джо, перебирающих оружие, его душа пела. В свою очередь Фил решил подготовиться серьезно. По информации от Сева и его матушки, а также обрывком новостей из мировой магической силы, волшебной газеты США, выходило, что враги у них серьезные. Хотя магическая наука британцев по технике боя, по мнению Фила, была не слишком хорошей в сравнении с американской, шведской, советской или китайской, все равно нельзя расслабляться. Чистокровные всегда славились тем, что имели некие семейные секреты. Плюс у Волдеморта в банде были также иностранцы и оборотни. Последние несколько напрягали Кассиди. Известно, что оборотень, активно пожирающий людей, становился опаснее. Звериная и человеческая ипостаси смешивались, образуя монстра, очень сильного человека и умного волка. Сражаться с такой тварью было очень сложно. А если их будет ждать еще такой сюрприз? Отмахнувшись от мыслей, Фил продолжил изучать свой арсенал. Значит, себе револьвер Magnum 44 го калибра, Джею, Кольт 1911. Джо с собой пистолет носил всегда, ему только патронов дать. Для Джо Фил достал свой самый заветный ствол, СВД. Советская снайперская винтовка, надежная и убойная. Два магазина с зажигательными патронами и четыре с обычными, хватив вполне. Преодолев соблазн взять пулемет, Фил прихватил два дробовика. Если маг и попытается выставить щит от физической атаки, то продержать его долго не сможет. Два залпа, и уносите готовенького. А от оборотня и подавно нет лучшего средства. Распределив винчестер себе, а Мазберг для Поттера, Фил взял еще и несколько гранат МК. Две для себя и три для Джо. И одна F1, которую называют лимонкой. Разлет осколков на 200 метров, бросать из-за крепкого укрытия. И вот настал день. Домовики подтвердили, что Сириус на складе. Люциус Малфой заблаговременно подставился под ступи Файгрюма, и теперь отдыхал в поместье со сломанными ребрами и нездоровым сердцем. Но учитывая, какой на складе будет карнавал, лучше посторонним там не появляться. Близился момент отправки. Наступил день Д. Сверив часы с Гринвичем, отряд готовился к отправке. Портал до Саутгемптона от Мандва был готов. Маленький фонарик, который перемещал в оба конца, стоит только кнопку нажать. Поэтому в доме с ней побыло шумно. Хозяин расставлял в лаборатории целительские и диагностические чары, бодрящие и снотворные зелья, чтобы лечить спасенного, если тот будет очень плох. Фил Кассиди и Джо Грин протирали масляными тряпками свое оружие, чтобы оно работало качественно и без проблем. Джеймса Поттера взяли в оборот сестры. Дабы он прекратил теребить ружье и пистолет, они вели с ним на кухне воспитательную работу о том, что надо быть осторожным и не лезть геройствовать зря. Когда в Гринвиче наступила полночь, отряд отправился на дело. Добравшись порталом до складов, уже знакомых по фотографиям и воспоминаниям Кикимера, они приготовились. Инструктаж проводил Фил. Так, Джо на крышу. Отстреливай всех, кто в гости прибудет. Желательно сразу по головам стреляй. Закинем тебя верхом на том баке, ок? Хорошо. Так, Джим, тут заволновался Джеймс, идешь со мной и делаешь, как я говорю. Скажу прыгать, значит, прыгнешь, скажу стрелять, делай, как я велел. Вперед не рвись. Все понял, молодцом, вперед. Чтобы Джо мог эффективно поддержать их снайперским огнем, его верхом на мусорном баке подняли левиасой на крышу. После ненужный бак полетел в сторону, громыхая и стукаясь всеми сторонами. Жуткий шум не остался незамеченным, и на улицу выскочило четверо пожирателей. Видимо, они были весьма неопытными, поскольку даже не пытались с помощью заклинаний обнаружить скрытые угрозы. Вместо этого идиоты тупо побежали в проулок, посмотреть, что случилось. Воспользовавшись моментом, Фил и Джеймс проникли внутрь. Дверь запечатали заклинанием и простой руной, которая раскалила дверь. Действие всего 10 минут, что, впрочем, вполне достаточно. А Джеймс для надежности еще поставил вплотную к двери стеллаж. В служебной комнатушке было пусто. На столе стояла керосиновая лампа, пожиратели не оценили настольную электрическую, шкафы были пусты. Похоже, тут почти ничего не меняли. В служебном туалете, что был рядом, нашелся пьяный гвардеец Волдеморта. Похоже, горячительные напитки усыпили его накрепко, однако Фил не стал надеяться на удачу и свернул бедолаге шею. От хруста позвонков Джеймсу стало жутко, однако он ничего не сказал. Понимал, что нельзя с врагами церемониться и играть в благородство. Себе же дороже выйдет. Возле двустворчатых дверей они взяли ружья. Пришло время воевать серьезно. Вперед. Ворвавшись в огромный зал, они начали пальбу. Двое охранников отхватили дроби с избытком. Прибежавший третий и вовсе распался на две половины от страшного залпа. Из дверей ломанулись еще противники. но теперь они уже не подставлялись. Трое удерживали щит против предметов, а один посылал заклятие, пока выручала запасливость Кассиди. Его доработанные бронежилеты пока сдерживали попадания, но долго так продолжаться не могло. Их еще выручало то, что стрелок откровенно мазал. Но нельзя надеяться на удачу. Джей, бери пукалку, добавляй свинца. Мне надо подарок им отдать. Пока Поттер судорожно вынимал кольт и стрелял, не прицельно, просто в щит, Кассиди достал гранату и кинул ее под потолок, и сразу потащил Джеймса за ящики. Грянул взрыв. Поттер даже ненадолго оглох, ведь раньше ему не приходилось слышать взрыва так близко. Но когда он глянул на место попадания гранаты, то понял, что лучше бы никогда этого не видеть. Двое были словно освежеваны. Содранная кожа, красное мясо и кровь под телами. Третий оказался еще жив, но с осколком в шее и поврежденной рукой не мог ничего сделать, а только хрипел. Четвертый колдун, видимо стрелок, получил порцию осколков в глаза, рот и шею. Зрелище было жуткое, однако передышки не случилось. Фил решил взять палочку у одного из убитых, чего добру пропадать. Но Джеймс неожиданно взбрыкнул. «Стой, ты собираешься забрать палочку у мертвого?» «Конечно, ведь, если что, то твоего друга тоже следует вооружить. Но брать у мертвых, ведь положено брать только у побежденных. Хватит, Джей, будем считать, что...» «Да заткнись ты!» — рявкнул он на умирающего. «Будем считать, что мы их так глобально победили. Потом обсудим. Пошли за твоим другом». Сириус обнаружился в кладовке. Слабенькие чары сна удалось рассеять быстро, и узнику склада влили в рот тонизирующие и вручили Сникерс. После того, как к нему вернулось восприятие действительности, Сириус, пошатываясь, поднялся. И, конечно, стал спрашивать. «Сосахатый, это ты? Что было, а? Меня привезли сюда. А когда привезли? О, моя голова! Проклятые мрази! Тише, Сириус, все нормально. Сейчас мы тебя доставим в безопасное место. Куда? Так, ребятки, их прервал Фил, вы сейчас на улицу, подождете там, а я пока разнесу все их запасы». На лице Сириуса была написана просто гамма чувств, когда он увидел место битвы. Ему было не по себе. Вот это да, никогда такого ужаса не видел. «Джеймс, это тот мужик сделал, он кто? Потом узнаешь. Вкратце, если, это друг и союзник, снаружи еще один». «Ладно». На улице всех ждал сюрприз. Джо сидел верхом на люпине и держал пистолет у его головы. Увидев, что Джеймс вернулся, Джо резко ударил люпина рукояткой пистолета по затылку. Оглушенный оборотень обмяк и распластался по земле. «Джо, что ты делаешь?» Видеть еще и Ремуса было больно для Джеймса. «Он же не в себе. Потому я его и взял живьем», — усмехнулся Гринт, «поскольку знаю о его проблеме. А вон тех ребят только в морг». И действительно, неподалеку лежало шестеро боевиков темного лорда с простреленными черепами. Седьмой, видимо самый опытный, лежал на земле в луже своей крови, тихонько издавая стоны. «Слушай, Джей», — снова подал голос Джо, — «спасибо за прогулку. Ваш злодеус злей на самом деле оказался отсубенчиком, рейнджером-пиратом. За его душонку 15 штук обязуются выплатить. Тебе 5. Но если он такой же рейнджер, почему его мы встречаем тут, а не в Америке?» Умный был, гад, знал, что за награду его ловить почти все будут. Вот и залег в матушке Европе. «Эй, я нечего не понял», — заволновался Сириус. «Вы кто, откуда взялись и что тут делаете? И где ты пропадал, сахатый?» «Так, братцы-кролики», тут из дверей склада вышел Фил, державший в руке фонарик. «Сейчас мы мотнемся в безопасное место и там поговорим. Все ко мне. Так, крепко держитесь. На старт, внимание, фарш». И мощный портал унес пятерых людей через Атлантический океан из Англии. Министерские детекторы порталов словно сошли с ума, однако дежурные не стали сообщать начальству. Уж слишком сильный сигнал, страшно подумать, откуда или куда мог быть такой скачок. В доме с ней побыло шумно. Пока хозяин дома вместе с ректором Мангва обследовали принесенных англичан, особенно изучая закладки в мозгу люпина, троих приключенцев с шумом и радостью встречали сестры-цветочки, как однажды назвал их Кассиди за имена и внешний вид. Для Поттера это был почти что момент мировой славы. Еще бы, ворваться на вражеский аванпост, победить врагов и спасти пленного. Результативный денек. Вот только перед Сириусом было стыдно. Через 2 дня, пока Ремус отлеживался в больнице при Академии, Мангва собирался лично проверить, чтобы ментальные приказы Дамблдора были начисто стерты из головы бедолаги. Сириус пришел в себя полностью. Для него было шоком известие, что все это время Лили, Джеймс и его брат обитали в США, в то время как на родине идет война. Хотя брат и Снейп всегда были для Блэка людьми нехорошими, однако на Лили и Джеймса он был зол. Вместо того, чтобы вместе со всеми бороться, они тут отдыхают. Он им все выскажет. На кухне Петуния и Лили совместно пекли пирог с тунцом. Точнее, Петуния сделала пирог, при этом постоянно спрашивая сестру, все ли она запомнила. Теперь они ожидали, когда пирог будет готов. Северус читал журнал «Жокей», видимо, набирался премудрости по лошадям. Справа от входа сидел Джеймс Поттер и гипнотизировал духовку. Желудок требовал еды, а он недавно имел неосторожность сжечь кусок говядины. И хотя Фил понимал, что Джеймс переживает за Ремуса, но подкармливать его не стал. Сам вояка точил ножики возле окна. Он тоже ожидал пирога, но не привык ждать и ничего не делать. Поэтому, напевая, продолжал точить и поглядывать, как там угощение. Эту идиллию нагло нарушил Блэк. Злой и обиженный наследник темнейшего семейства остановился в дверях, нехорошо улыбнулся и начал разговор. «Так, значит, вот как живут беглецы и трусы. Да, Снейп, вижу, что хорошо ты устроился. Конечно, после того, как ты Хагвард сбросил, куда тебе идти? И не взяли бы, даже за 1000 галеонов. Вижу, оздоровился, Блэк, решил остроумием блеснуть, хотя чем тебе еще внимание привлекать, блохастый? Что? О, собачка испугалась. Скажи, Блэк, и часто ты превращаешься, а то похож становишься на форму свою, лаешь на всех. А теперь, принцесса, ты наша спасенная», повернулся и пошел назад, в свою комнату. «Тыкать в коврик не стану, не бойся. Ах ты, Конфл. Нет-нет-нет-нет-нет, Блэк, ты никогда не научишься невербальным, равно как и держать мозги закрытыми. Хотя с твоей натурой, на свою посмотри, чучело. Как был ничтожеством, так и остался. Никому не нужен, так на моглу полез. Знаете, что, юноша?» Петуния говорила весьма холодным голосом, а в ее глазах зажигалось пламя. «Вам бы рот с мылом помыть, а то много говорить себе позволяете. Помолчи уж, защитница. Не используй свою подлую выходку, то получила бы трепку, как заслуживаешь. Ишь, взялась защища. Заткнись, Блэк». Тут не выдержала Лили. «Ты совсем уже спятил, в школе на всех кидался, а теперь и здесь без скандалов не можешь? Ты как смеешь так себя вести? Тебе, парень, даю минуту, чтобы извиниться и свалить». Тут не умолчал и Фил, и продолжил. «Тебя, знаешь ли, было бы дешевле там бросить, чем сюда тащить. Так что давай, извиняйся, иначе получишь. А как, какие мы все грозные». «Да, Джим», и Сириус повернулся к красному от стыда Поттеру. Тот уже был не рад, что так вышло. Не дожидаясь ответа, Сириус продолжил. «Хотя неудивительно, от этой семейки только проблемы. Что одна мозги конопатила, что другая. Маглинки только и могут, что в койку прыгать, и то потом неблагодарно предают. Нечего было иного ждать. Обе захомутали себе партнеров и свалили сюда, пересиживать войну. Чего еще ожидать от отбросов? Да вы, бах!» Сириус упал, как подкошенный. Оказалось, что пока он разорялся, в дом пришел Джо Гринт. А учитывая, что он успел наговорить, Сириус получил 3 удара единовременно. Джеймс не вытерпел оскорблений в сторону Лили, Петунии и, как ни странно, Снипа. Поэтому с разворота врезал Сириусу в глаз. Фил, убедившись, что слова уже не помогут, вырубил Блэка ударом в челюсть. А Джо еще у двери услыхал вопли Сириуса. А когда он перешел на личности, просто вдарил пудовым кулаком по макушке скандалиста. Через 10 минут. «Ну вот, теперь пусть поспит, говорун несчастный», — выдохнул Джо, притащив Сириуса на кровать. Убедившись, что серьезных повреждений, кроме небольшого сотрясения мозга, нет, здоровяк ушел вниз, хотя ужин, скорее всего, испорчен. На кухне рыдала Лили. Ей было плохо от всей этой мерзости, всей этой ситуации. Подумать только, еще недавно она обвиняла Фила и Сева в черствости и мерзости характера. Какой дурой она была, как же стыдно за Сириуса, и как обидно от него было услышать все сказанное. Джеймс, наскоро извинившись перед Снейпом и Петунией, увел супругу в ее комнату. На душе было погано, ведь Снейп, Петуния, Фил и Джо так ему помогли, столько сделали для Лили, для него, для самого Сириуса, в конце концов. И теперь эта мерзкая сцена на кухне, и кулак болит от удара, хотя об ударе Джеймс и не жалел. К 21:00 все разошлись по комнатам. Джеймс и Фил уехали в свой трейлер, Джо, в свою квартиру. И хотя никто никого не обвинял, настроение было упадочное. На следующий день в доме Снипов было весьма многолюдно. Кроме супругов Поттеров, хозяина дома и его деятельной супруги в дом прибыли братья Сабанисы, Фил Кассиди, Джо Гринт, ректор Мангва и Ремус Люпин. После реабилитации у индейских мастеров его разум нуждался в положительных эмоциях, дополнительная личность в голове вредна для психического здоровья, для чего, собственно, и прибыли южные братья, так их шутя именовал Снейп. Все же методы Фила не годились для Люпина, но только пока. На кухне, когда Люпин вместе с братьями и Джеймсом уехали, Мангва проводил колдовскую диагностику Лили. Для самой будущей мамочки эти манипуляции не были болезненными, но весьма сильно нервировали. Хорошо еще, что Пет держала за руку, да и Сев многократно говорил, что все будет нормально. Но долгие процедуры всегда пугают, а теперь, когда внутри себя мисс Поттер ощущала новую жизнь, она стала еще более мнительной и пугливой, хотя и более смирной. «Ну, что могу сказать, дорогая моя, наконец-то закончил индеец, ваш ребеночек развит неплохо, чуточку великоват для такого срока, но все в пределах нормы. Надо сказать, что вчерашний стресс хоть и был сильным, но существенного влияния не оказал. У вас просто замечательный здоровый организм, но повторять подобного не нужно, поэтому я бы рекомендовал поменьше контактировать с тем субъектом, который вас расстроил. Северус, проследи, пожалуйста. Если бы я знал, что к этому все придет, то не позволил бы тащить Блэка сюда. Моя ошибка, проговорил Снейп. Нет, Северус, это я виновата, думала спасти его, пошла на поводу у чувств. Не подумала, что так все обернется, тихо сказала Лили. Ну, думаю, что если вы не передумаете, то завтра можно ложиться в клинику. Все оборудование готово, зелья на всякий случай тоже есть, осталось только палату приготовить. Если согласны, то завтра ложитесь в клинику. Согласны, конечно, ректор. Спасибо вам, мне, право слова, неловко, ведь вы так много для нас сделали и делаете. Спасибо вам, вы очень добрый человек. Ну, многие студенты вашего мнения не разделяют, хе-хе, но спасибо на добром слове. А мне не сложно, добрые дела, они повсюду. Надо только уметь их делать с умом, и все будет хорошо. Вы говорите, как профессор Дамблдор, так он верные слова говорит. Жалко только, что сам им не следует. А он, старый и умный человек, пример для многих. Старость, ум и известность, тяжкое бремя, дорогая моя. Дожив до серебряных волос и накопив ума, мы становимся ответственны за то, какой пример подаем. Ведь, несмотря на заповедь Магловской Библии «Не сотвори себе кумира», люди в любом случае нуждаются в примере. Дети смотрят на родителей и более старших детей. Подрастая, выбирают себе новые примеры. Певцы, спортсмены, ученые, солдаты, актеры. Каждый ищет идеал, к которому нужно стремиться. И тогда мы обязаны сами быть лучше, помогать тем, кто выбрал нас в виде примера. «Слышишь, Лил?» – весело спросила Петуния. «Ты и Джеймс, вы должны быть хорошим примером для Гарри, чтобы ему было куда стремиться. Правильно рассуждаете. Родители – боги для ребенка, весь мир для него. Именно они делают его личность до 12 лет, а дальше он сам». Тут в дверь сунулся Фил Кассиди и постучал по косяку. «Приветствую всех! Привет, Сев! Привет, Пет! Здравия желаю, командор!» Тут он отдал честь в сторону Мангва. «Хорошо выглядишь, Лили. Можно я кое-что возьму из холодильника? Давай, бери. Но учти, я, как хозяин, забрал две банки колы и бутылку пива дав. А так бери всю коробку», — ехидно произнес Северус. «Вот жук. Ладно, мы с Джо пока акклиматизируем этого скандалиста. Как закончим, то покинем вас, хорошо?» «Фил, останься», — воскликнула Петуния. «Сегодня будет салат с мидиями. Перекусите нормально. Извини, Пет, но не получится. Столько дел, и везде нужен я. Прошу извинить меня. Ладно, всего хорошего. Честь имею», и удалился с коробкой. «Скажите, ректор», Снейп не смог унять любопытство командор, «это значит, вы тоже в списке рейнджеров?» «Ну да, под псевдонимом Громогирус значился. Работал в сфере изучения мира тумана и тамошних обитателей, а также участвовал в разработке ментального коммуникатора». Тем временем на втором этаже. «Слушайте, ну виноват я, согласен. Но ведь как иначе, мы, значит, ищем, как этих гадов прижать, победить их стараемся, а Джеймс и Лили усопл, Блэк, извините, со Снейпом. Ну, весточку бы хоть дали, а то я весь извелся, как он пропал. Сириус, тебе надо держать себя в руках, на свете много того, что нас раздражает или пугает. Вот мой кузен, скажем, всюду лезет с пропагандой, мол, наших черных братьев притесняют, и надо требовать привилегий. А по мне так он херней мается, но я не лезу уже его оскорблять и заколдовывать. Итак, держи пиво, будем разговор говорить. Значит, началось все с того. Через час Фил вместе с Сириусом покидали дом Снейпов. И тут случилось удивительное. Сириус встал, вышел в холл, посмотрел на Лили, Петунию и хозяина дома и сказал: «Простите за мои слова вчера, я был неправ, я больше не буду», и вышел из дома. Рождение Гарри Поттера произвело впечатление на нескольких людей сразу. Альбус Дамблдор тыкал в свой зачарованный пергамент, пытаясь заставить его показать, что с плодом и где будущая мать. Тайная магическая метка, которая перестала показывать Лили и ее местонахождение, должна была заработать, ведь ее сотворил величайший маг века, как нескромно Альбус сам себя именовал. Расчет на то, что если какая-то магия перебивает сигнал матери, то сигнал растущего плода будет непременно, оправдался, правда, не так, как ожидал директор. Когда он пытался настроить артефакт, тот вдруг воспламенился, словно его щедро полили бензином. В результате в огне исчез артефакт, стол и часть бороды директора. И теперь перемазанный сажей и воняющий дымом Дамблдор пытался понять, что значит этот инцидент. Вальдемар тем же вечером чихнул прямо в кружку с пивом, когда пил. В результате облился сам и испачкал стол. А вот для всей компании в Америке этот миг стал великой радостью. Домовики, буквально светящиеся восторгом, оповестили всех о том, что роды прошли успешно, и ребенок родился без проблем. Джеймса известие настигло в магазине магических машин. Выбирая между подержанными автомобилями и новенькими детищами магического Крайслера, он был сосредоточен. Но когда из сквозного зеркала смотрящий на него Снейп произнес: «Танцуй, Поттер, у тебя сын родился», он буквально остолбенел от счастья. Дыхание перехватило, перед глазами все поплыло, в ушах начало шуметь. К счастью, Сириус и Фил не дали ему грохнуться на пол. Бывший вояка достал из кармана фляжку со своим самогоном и попробовал влить содержимое в рот Поттера. Но проглотив малую долю, тот начал орать что-то непонятное, да еще и кинулся всех обнимать, выкрикивая: «Сын родился! Сын!» Правда, когда из магазина убежал какой-то испуганный покупатель, Джеймс пришел в себя. Смущенно извинившись перед продавцом, он принял решение купить магическую машину. Вечером Лили Поттер сидела в палате с ребенком и сестрой. Северус был вынужден их покинуть сразу после родов, но обещал вместе со всеми вечером вернуться. Тут в окне показался букет. В полном обалдении от такого поворота Лили открыла окно и увидела, что под окном стоит Джеймс и палочкой левитирует к окну большущую вазу, набитую розами. Из радиоприемника, висящего на плече молодого отца, доносилась песня на непонятном языке, но почему-то было понятно, что песня о розах, а лицо Джеймса светилось как лампочка. Вокруг него стояли остальные свидетели торжества. Северус Снейп, ректор Мангва, Сириус Блэк и его брат Регулус Снейрой, Ремус Люпин, Фил Кассиди и Джо Гринт, братья Сабанисы. И все пускали в воздух из палочек искры. Пользоваться пиротехникой возле роддома ректор посчитал вандализмом и пообещал всем, кто не послушается, прочищение ушей муравьями, поэтому всполохи разноцветных огней были тихими. Рождение Гарри Поттера прошло удачно и легко. Может, в другой истории было бы так же, может, иначе. Но сам виновник торжества не заморачивался этим вопросом. Младенцам не нужно беспокоиться и тревожиться, если у них нормальные родители. А Лили и Джеймс в этот день, независимо друг от друга, решили, они будут стремиться быть хорошими родителями, защищать и учить своего ребенка. И никакой темный лорд или авторитарный старик не посмеют навредить их сыну. Через 5 дней Лили выписали из клиники. Медики проверили ребенка, нанесли слабенькие защитные чары и занесли данные в реестр, чтобы в случае чего знать возможные риски. Впрочем, Снейп с Мангва в один голос убеждали Лили, что это просто перестраховка и следование инструкциям. Саму Лили тоже несколько раз водили на процедуры и анализы. После краткого курса о нахождении клиник и аптек, ее отпустили домой. Из клиники ее забирал сам Джеймс. Приехав на недавно купленном додже, он бережно, словно хрустальный сосуд, донес маленького Гарри до машины. Однако под напором Лили и Петунии все же вернулся за руль. В дороге Петуния решила начать разговор. «Ну, поздравляю вас с началом новой жизни. Рада, что все так хорошо получилось. А я-то как рад. Вот жалко, родители не дожили, не увидели внука. Эх, не хватает их тут. Впрочем, я надеюсь, что где-то там они видят нас и рады. А ведь я даже не думал, что однажды мою любовь и жизнь спасет Снейп. Прямо даже не знаю, что об этом думать. Теперь ты понял свою ошибку? Спросила Лили с заднего сиденья. Мы с тобой слишком много думали о себе и мало о других, а в результате сами в такой переплет попали. Теперь точно буду Гарри растить отзывчивым и внимательным. Да я не против же. Ты, Пет, прости, пожалуйста, что Сириусу позволил наговорить вам всяких мерзостей. Да не волнуйся, ты-то не виноват. Плохо, что ты раньше в друге такие черты не разглядел, но это понять можно. Ты лучше про машину расскажи. Ао, тут Джеймс ощутил прилив вдохновения, это сказка. Представляешь, приходим мы в автосалон, нас Фил доставил. Сириус, конечно, на мотоциклы сперва засмотрелся, но пришлось поторопить. Хотя там столько интересного, Харли, БМВ, Ямаха, даже из Восточной Европы есть мотоциклы. Ну, пошли мы машины смотреть, вернулся Поттер к теме. Их там много разных, есть простые, есть немного заколдованные. Плимут Дастер, например, был, по словам продавца, он летает, а в одном маленьком гремлине пространство, прямо как гостиная ваша, и все чистые, сверкающие. Я все смотрю, хром блестит, зеркала сверкают, нигде ни единого пятнышка. А Фил и говорит продавцу, мол, покажи чисто магические машины. Он нас проводил в соседний павильон, а там машин меньше, и стоят дороже. Я и спрашиваю, а разве этот Черджер не прекратили выпускать в 70-х? А продавец говорит, что как купили у Крайслера патент, то теперь машины будут делать всех моделей, всех времен. Так и говорит, мол, даже разных моделей мы будем по рестайлингам именовать, первый, второй и далее. Я смотрю на этот Додж, и прямо в эйфорию впадаю. Сам он как из 68-го, может 69-го, а под капотом табличка, и написано май 1980-г. Я сесть попросил разрешения. Кресла видали какие мягкие, а ведь сиденья складываются. Багажник безразмеренный без колдовства, но опция увеличения пространства есть. В баках заклятие до заправки на 3 года гарантии, в фарах складных репаро на 2 года. Двигатель V8, Chrysler RB Hemi, мощность аж 415 лошадиных сил. Разгон бешеный, поэтому тормоза дисковые, специально зачарованные от перегрева. Прямо хоть сейчас на NASCAR. Джеймс, тише, Гарри разбудишь. Прости, милая, так я просто в шоке. Спасибо Джо за те 5000, ибо сама машинка со всем этим стоит аж $4160. Пояснили, что это из-за пока малой партии и доработки на безопасность. Я уже думал что-то другое посмотреть, но когда узнал, что Гарри родился, я чуть не лопнул от счастья. За разговорами дорога пролетела незаметно. Джеймс всячески подчеркивал, что семья будет путешествовать на автомобиле, ведь магические средства передвижения доверия теперь не вызывают. В камине можно надышаться сажей, трансгрессия опасна, порталы делать не все умеют, а от правительства не допросишься. Джеймс хотел сказать про метлу, но потом решил, что не надо. Обе сестры не слишком любили полеты, да и сам он уже подумывал, что учить Гарри летать он будет не с раннего детства. В доме с ней понеожиданно обнаружились Фил и Ремус, и они спорили. «Нет, тебе туда нельзя. Что ты хочешь там сделать? Снова попасться?» Эти тоже не головой думали. «Послушайте, как вам непонятно, это же наши друзья и соратники. Кто будет следующим? Надо хоть долгопупсов предупредить. Вот и предупредим, а тебе туда нельзя, и точка». Войдя в дом, Джеймс решил узнать, о чем спор. Но оба спорщика резко умолкли, и отговариваясь, проводили всех на кухню. В процессе поедания запеченной свинины от Фила было невозможно отделаться. Он буквально засыпал всех вопросами про младенца и смотрел на него, как на нечто необычайное. Поэтому вскоре довольные, но утомленные сестры, забрав Гарри, ушли в детскую. Фил, в свою очередь, наколдовал защиту от прослушки и сообщил Джеймсу. «Плохо дело, приятель. Мы недавно приняли сигнал от Малфоя. Ситуация накалилась. В Британии погибли братья Прюэтты». Такого удара Поттер не ожидал. Машина Джеймса, Dodge Charger HTTPS WWW Flitzkartzomb Hotasnotablazer 5781 399 268 Int Hotastream. Конец.